Никому бы и в голову не пришло заподозрить, — подумал друг с удовлетворением, — что он ведет и другую жизнь. Жизнь холостого свободного художника с квартирой в Лондон-Террас на 23-й улице в западной части города, где, слава богу, никто никого не знает, да уголком в Полинге, да новым комби Вольво. Дуг последний раз взглянул на себя в большое зеркало, поправил уголок платка, выглядывающего из кармана. Осмотревшись вокруг и убедившись, что ничего не забыл, он направился к двери. Спальня его всегда раздражала. Черт знает, что эту комнату оформлял один из лучших дизайнеров. Тут стоит старинная французская мебель, а Сьюзен каким-то образом умудряется превращать ее в некое подобие чулана. На пуфике грудой навалена одежда, серебряные безделушки в беспорядке раскиданы по всему туалетному столику, к стене прикреплены детские рисунки. Скорее бы выбраться отсюда, — подумал Дуг. На кухне царил обычный бедлам. 13-летний Донни и 12-летняя Бет запихивали в рот еду. Сьюзен подгоняла их на автобус. Малыш в мокрых штанишках ковылял по кухне, хватаясь за все липкими ручонками. Триш ныла. Она не хочет сегодня идти в детский сад, а хочет остаться дома и смотреть с мамой передачу «Все мои дети». Сьюзен была в старом фланелевом халате, надетом на ночную рубашку. Когда они поженились, она была очень хорошенькой, а теперь так опустилась. Она улыбнулась Дугу и налила ему кофе. «Будешь блинчики или еще что-нибудь?» «Нет». «И когда прекратят его закармливать?» Малыш попытался обнять ногу Дуга, и тот едва успел отскочить. «Черт возьми, Сьюзен, если уж ты не можешь содержать ребенка в чистоте, следи, по крайней мере, чтобы он не крутился вокруг меня. Я не могу прийти на службу весь залапанный». «Автобус!» — завопила Бет. «Мам, пока, пап, пока». Донни схватил учебники. «Папа, ты сможешь прийти сегодня к нам на соревнование по баскетболу?» «Меня не будет дома допоздна, сынок. Важное совещание. В следующий раз обязательно обещаю». 3 минуты спустя Дуг в Мерседесе ехал к вокзалу. В его ушах все еще стоял упрек Сьюзен. «Постарайся не слишком поздно». Дуг почувствовал, как постепенно спадает напряжение. В 36 лет связан по рукам и ногам семьей, толстой женой и 4 неугомонными детьми и домом в пригороде. Вот она, американская мечта. В 22, когда он женился на Сьюзен, ему казалось, он делает великолепную партию. К сожалению, жениться на дочери человека с деньгами не то же самое, что жениться на деньгах. Отец Сьюзен был скряга. «Одалживай, но не давай». Этот девиз вполне можно было написать у него на лбу. Не то чтобы он не любил детей или не заботился о Сьюзен, просто не надо было ему так рано обзаводиться семьей. Он не успел насладиться свободой. Жизнь его в качестве Дугласа Фокса, преуспевающего банкира, уважаемого гражданина Скарсдейла, сплошная скука. Он припарковал машину и побежал на поезд, утешая себя мыслью, что его жизнь в качестве Дуга Филдза, холостого художника, охотника до знакомств по объявлениям, полна приключений и тайн, и когда возникают темные желания, всегда есть возможность их удовлетворить. Глава 3. Среда. 20 февраля. Ровно в 6:30 в среду вечером Дарси приехала в офис Ноны Робертс. У нее была деловая встреча с клиентом на Риверсайд-Драйв, и она позвонила оттуда Ноне, предложив вместе доехать до ресторана на такси. Офис Нины представлял собой тесную комнатушку, одну из многих таких же комнатушек на 10-м этаже здания компании кабельного телевидения «Хадсон». В ней был видавший виды дубовый письменный стол, заваленный бумагами, несколько шкафов с папками, ящики, которые полностью никогда не закрывались, полки со справочниками и пленками, весьма нерасполагающего вида диван и крутящийся стул, на котором, насколько Дарси знала, уже давно невозможно было крутиться. Цветок на узком подоконнике, который Нона всегда забывала вовремя поливать, безжизненно поник.